«Отлично, сделаем все, как планировали», — быстро сказал Китамура, одетый только в плавки и с полотенцем на плечах, бодро шагая чуть впереди них. Рюдзи и Тайга кивнули, таща в руках множество вещей. На первый взгляд это были бутерброды, напитки и полотенца, которые они взяли с собой на пляж. На самом же деле в просвечивающих мешках лежали еще и такие вещи, как фонарики, нарисованная ами-карта и множество непонятных штук, взятых с тайными целями. В гостиной, в которую с самого утра весело светило солнце, наконец появилась Минори, сказав: «Ай, подождите, подождите!» Она была одета в рубашку с длинными рукавами, шорты из какой-то блестящей материи и открытые сандалии с прикрепленным цветком. Минори быстро прошла к Тайге, размахивая из стороны в сторону своими волосами, собранными в хвостик. Когда она проходила мимо Рюдзи, до него донесся приятный запах ее крема от загара. На Рюдзи были тоже лишь футболка и плавки, чтобы не пришлось переодеваться для купания. Кстати, футболку он надел лишь потому, что не хотел, чтобы его тело сравнивали с телом Китамуры. Что до Тайги, поверх купальника с накладными грудями она надела легкое платье в зелено-белую клетку с бретельками на плечах. Оно открывало ее белую спину, но Рюдзи все равно думал, что она одета больше, чем надо. В конце концов, вряд ли у нее есть какие-то причины быть столь застенчивой. Но она, наверное, не хочет, чтобы ее сравнивали сами в купальнике. «А? В самом деле, где Кавасима?» «Амин наверху, мажется кремом от загара. Я сказала ей, что мы пошли, а она ответила, чтобы ее не ждали». «Чёрт, она говорила, что хочет прихватить пляжный зонт. Наверное, ей самой не дотащить. Пойду посмотрю, что там». Рюдзи направился к лестнице, оставив Минори и Тайгу. Хотя они шли на пляж, на самом деле для этого достаточно было лишь сойти с веранды. Так что если не ждать Ами, вряд ли это создаст проблему. Подумав, что он может сначала отнести зонт, Рюдзи осмотрелся, но не заметил ничего, хоть отдаленно его напоминающего. Решив, что он может быть в комнате Ами, Рюдзи постучал в дверь. «Эй, я понесу твой зонт. Где он?» – спросил он. Я услышал ответ из-за двери. «Да, здесь. Заходи и бери». Подумав, что она там копается, он повернул ручку и вошел. «Он где-то здесь». «Что ты делаешь?» «Любуюсь». Он увидел противную самовлюбленную девчонку, а может, ему следовало сказать «дуру», стоящую в купальнике перед зеркалом в полный рост, довольно хихикающую и играющую своими волосами. Держась как можно дальше, чтобы она его не втянула в этот процесс, он начал не спеша искать зонт, но... «Ну, как тебе мой купальник?» Неожиданно развернувшись, Ами встала в позу перед Рюдзи. Джинсовый бикини хорошо подходил к ее светлой коже, подчеркивая отличную стройную фигуру. «Думаю, неплохо». «А? И это все, что ты можешь сказать?» Сказав: «И это все?» Она дала понять, что на самом деле спрашивала о чем-то большем. Но Рюдзи думал о многом, стоящем за простым неплохо. Например, о соблазнительной кривой, очерчивающей тело от груди к ягодицам. О красоте подтянутого живота, дающей ей сходство с мраморной статуей. О том, что она может стать кумиром, если появится на первой странице одного из тех фотожурналов, что выстроились на полках книжных магазинов. И что она достаточно красива, чтобы никто не смог говорить о ней без доли восхищения. Но скажи он все это вслух, это было бы равноценно домогательству. Ах да, я же приходила в бикини на занятия по плаванию. Потеряна свежесть впечатления?» Ами разговаривала сама с собой, надев выражение озабоченности и покачивая головой. «Но вот эта часть отстегивается, ты в курсе?» «Ай!» Дернув, она отцепила от верхней части бикини большую ленту, которая шла вокруг шеи. Теряя самообладание, он закричал: «Где она отстегивается?» Когда перед ним, словно чертик из коробочки, закачался вверх и вниз бюстами. «Так немного лучше, тебе не кажется?» Теперь это напоминало крышку на тюбике, открывая взгляду гораздо больше. Когда она наклонилась перед зеркалом, стала хорошо видна молочно-белая ложбинка. Мягкие на взгляд выпуклости казались напряженными, словно они готовы выскочить наружу. «Пристегни это, пристегни!» – закричал он, чувствуя, что его терроризируют. «Почему?» «Просто сделай это!» «Тогда ты пристегни!» «Нет!» Решительно воспротивившись, он отскочил к зонту. «Заберу его поскорее!» – подумал Рюдзи, понимая, что когда они наедине, атмосфера становится небезопасной. Хотя он знал, что ее ангельская улыбка и влажные глаза Чихуахуа лишь притворство, это не меняло уровень риска. «Пожалуйста, кто-нибудь, пометьте бедра этой девушки словом «опасно»!» «Бог мой, Такасу-кун, это потому, что ты такой холодный!» Обиженно надув губы, Ами отвернулась. Однако, когда она скользнула взглядом по Рюдзи, ее выражение на секунду стало таким, словно ее душил отказ, точнее, злоба. Так что... «А я для разнообразия была скромницей», — сказала она. «Если она это называет скромницей, то я святой», — усмехнулся Рюдзи. «Да-да, спасибо за все. Не увлекайся своим нарциссизмом, поспеши собраться. Или я пойду один». «А? Что у тебя за манеры?» «Если тебе не нравится, как я говорю, почему бы мне не показать тебе кое-что?» Лениво хмыкнув, Рюдзи занял место перед зеркалом. Как и Ами раньше, поиграл своими короткими волосами, посмотрелся в свое отражение, повернулся кругом. Хотя эта демонстрация была противна ему самому, он точно повторил все действия Ами. И в довершение... «Эй, Кавасима, что ты думаешь об этом купальнике? Хорошо смотрится?» Он задрал футболку, открывая свои простые плавки за 4890 йен. Прекрасные брови Ами сошлись вместе. Рот раскрылся в крике ужаса «Нет!». На ангельском лице отразился непритворный страх. «Вот скажи мне, тебе это не нравится, верно? Это неприятно, да? Но это была ты». «Такасу-кун, ты знаешь, что начинаешь походить на карманного тигра?» «Эй, а я могу это снять?» «Не надо!» Конечно, он хоть и коснулся передней пуговицы, расстегивать ее не собирался, так что быстро убрал руку. Демонстрируя свой натуральный облик, Ами посмотрела на Рюдзи туманно-холодными глазами и цинично поджала губы. «Если ты собираешься так вести себя, я не буду сегодня вам помогать». Это был удар в слабое место. Конечно, подпомогать она, должно быть, имела в виду план напугать Минори. Рюдзи резко повернулся к Ами. «Как ты можешь такое говорить?» «Ха, ты ведешь себя так, будто я тебя предала». Ах, он не мог ничего сказать. С другой стороны, он видел, что Ами восстановила свое ангельское хладнокровие, демонстрируя довольную улыбку. Затем... «Хорошо, тогда спрошу тебя серьезно. Такасу-кун, почему ты заходишь так далеко, чтобы развлечь миноритян?» Он промолчал. «Давай, скажи мне, почему, м? Должно быть несложно ответить, да?» Она давила на него, моргая большими влажными глазами. «Я не позволю тебе уйти, пока не ответишь», — казалось, говорила она. Подталкивала, словно опасаясь, что он может убежать. Наверное, она уже знала ответ. Может быть. Но если знала, все равно хотела сама услышать это от Рюдзи. Так что она просто играла с ним. Очень похоже. «Эй, послушай. Если не скажешь, я не буду вам помогать. У тебя 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ну давай». «Разве это тебя не волнует? 3, 2, 1...» «Эй, ты действительно не собираешься отвечать?» Он упорно молчал, сжав губы. Он не мог сказать это. Он не хотел говорить это. Вряд ли найдется причина открывать свои сердечные тайны такой изменчивой девушке, как Ами. Он не хотел говорить ей, потому что чувствовал, что она просто играет с ним. И даже пытается подчинить его. Может и бесполезно демонстрировать упрямство, но позволить себе стать бесхребетным трусом он не мог. Глаза Ами сузились. То ли зло, то ли насмешливо она смотрела на Рюдзи в упор. Затем... «Ноль. Отлично, я выхожу из игры». Она вдруг отодвинулась, и Рюдзи наконец обрел свободу. Ами тряхнула волосами, резко развернулась на пятках и быстро вышла из комнаты, оставив Рюдзи наедине с самим собой. Он подхватил зонт и быстро пошел следом, но Ами не обернулась.